Статуи тольтеков Толани гораздо выше любого из нас, упрямо гнул свою Мотокусома. А в какие цвета они были окрашены, теперь уж не узнать. Вполне возможно, что тольтеки имели белую кожу. Я вздохнул, не в силах сдержать досады, но он, не обратив на это внимания, продолжал. Я поручу историкам тщательно изучить все древние архивы. Мы выясним, как на самом деле выглядели тольтеки, а я тем временем велю нашим верховным жрецам поместить эту пищу бога в искусно изготовленный ларец, с почтением отнести его в Толан и поставить поблизости от древних статуй тольтеков. «Владыка глашатай», — сказал я, — «в разговорах с этими двумя белыми людьми я несколько раз упоминал имя тольтеков, но они явно никогда о них не слыхали». Монте-Кусом оторвал взгляд от хлеба, бога и бусинок и с нескрываемым торжеством воскликнул. «Все правильно! Они не могли слышать этого слова! Это ведь мы называем их тольтеками, народом мастеров, но нам неизвестно, как они называли себя сами!» Тут правитель, разумеется, был прав. И я настолько смутился, что не нашелся с разумным ответом, лишь промямлил. «Сомневаюсь, что они называли себя испанцами!» Это слово, да и вообще весь их язык, не имеет никакого отношения к любому из языков, которые я когда-либо слышал в пределах наших земель. «Воитель, орел Миксли», — заявил Мотокусома. «Эти белые люди вполне могут быть, как ты и предполагаешь, человеческими существами, обычными людьми, но при этом являться тольтеками, потомками давным-давно ушедшего народа, а их владыка, король, о котором они тебе рассказывали, может казаться добровольно отправившимся в изгнание богом Кецалькоатлем. Не исключено, что теперь он, наконец, готов выполнить обещание и вернуться, а своих подданных тольтеков отправил вперед, удостоверить, что мы ждем его и, в свою очередь, готовы приветствовать». «Готовы ли мы его приветствовать, мой господин?» — дерзко спросил я. «А что тогда будет с тобой? Ведь возвращение Кецалькоатля означает смещение с трона всех нынешних правителей, от чтимых глашатаев до вождей самых мелких племен. Он наверняка станет править единолично, присвоив себе всю власть». Мотокусома изобразил набожное смирение. «Вернувшийся бог, несомненно, будет благодарен тем, кто сохранил и даже улучшил его владение, и наверняка удостоит их награды. Если он дарует мне хотя бы право голоса и место в своем изрекающем совете, я буду возвышен превыше всех прочих смертных». «Владыка глашатай», — вставил я, — «возможно, мое убеждение в том, что белые люди всего лишь люди, является ошибочным. Но как бы твое предположение о том, что они боги, не явилось бы более серьезной ошибкой?» «Мое предположение? Но я не строю предположений», — сурово промолвил он. «Я не заявляю, вот грядет бог, или никакой бог не придет, как это дерзко делаешь ты. Я...» — тут он вскочил с трона и почти закричал. «Я, чтимые глашатые сего мира, и мне не пристало делать скоропалительные выводы. Я не выскажусь о том, боги они или нет, пока сам не произведу необходимые наблюдения и не обрету уверенность». То, что Мотокусома встал, я воспринял как знак окончания аудиенции, а потому попятился, целуя, как предписано, землю, а, выбравшись из тронного зала, сорвал с себя одеяние из мешковины и направился домой. Мотокусома сказал, что не станет торопиться с решением вопроса, боги пришельцы или люди. Именно так он и поступил. Он ждал, ждал слишком долго, даже когда это уже не могло иметь значения, так не обрел уверенности. Именно это затянувшееся ожидание и неуверенность довели его до постыдной, позорной смерти, ибо даже самый последний, прерванный приказ, который он пытался отдать своим людям, начинался неуверенным словом «Миксчфа». Я знаю наверняка, ибо был там, и я слышал последнее слово, которое произнес Мотокусома в своей жизни: «Подождите». На сей раз ждущая луна ничем не омрачила мое возвращение домой. К тому времени в ее волосах уже появилась естественная проседь, но ту особенную выбеленную прядь она не то закрасила, не то состригла. Бью не только бросила всякие попытки сделать с подобием своей покойной сестры, она вообще стала совсем другой женщиной, отличной от той, которую я знал почти полвизанки лет, еще с тех пор, как мы впервые встретились в хижине ее матери в Теуантепеке. Все это время стоило нам лишь оказаться в обществе друг друга, как мы начинали ссориться и враждовать, в лучшем случае поддерживали хрупкое перемирие.